Ничего, жизнь еще ударит его. Потому что нет спорта ради спорта, так же, как нет искусства ради искусства. У человека должна быть определенная позиция. Только тогда он может стать хорошим спортсменом, художником, даже сыщиком. Потому что только в борьбе обретается высшая красота духовности, а без нее человек мертв. «Товарищ капитан!» — услышал он сдавленный голос Кукера. «Что это, товарищ капитан?» Эвальд взглянул на окно квартиры Саан и почувствовал противную слабость в коленях. По стеклам скользнул тонкий луч карманного фонаря. «Кукер!» — выдохнул Эвальд. «Где ваши люди? Вы что, не окружили дом?» «Люди стоят везде. Я...» «Сейчас не время выяснять. Быстро в квартиру!» Эвальд выдернул пистолет, передернул затвор. Щелчок показался ему грохотом. Он выругался сквозь зубы, длинно и замысловато. Так ругался сержант Скрябин, служивший вместе с ним в особом отделе. Вокруг послышались осторожные шаги. Оперативники незаметно пробирались к дому. «Усильте посты с той стороны», — тихо приказал Эвальд. «Неизвестно, где здесь лаз. И открывайте дверь». «Лестница, товарищ капитан», — прошептал кто-то за его спиной. «Что? Лестница. Можно поставить к окну. Только тихо. Есть». Двое оперативников осторожно принесли лестницу и прислонили ее как раз у окна второго этажа. Свет фонарика все так же продолжал шарить по комнате. «Открывайте дверь, Кукер, берите двоих и в квартиру. Одного человека оставьте мне». «Товарищ капитан, лучше я», — тихо сказал Кукер. «Потом выполняйте». Эвальд поставил ногу на перекладину. «Шаг. Все хорошо, не скрипит, тихо. Ты уж, пожалуйста, не скрипи. Подожди немного, лестница, совсем немного подожди. Еще шаг. Молодец, правильно. Сырая. После дождя видно. Ах, как хорошо, что дождь-то прошел. А я ругал его. И еще шаг». Ладонь вспотела. Ручка пистолета ходит. Вот так, грудью к ступенькам. Пистолет в левую руку. Ладонь вытри. А теперь пистолет возьми. Хорошо. И еще один шаг. Теперь голова на уровне окна. Теперь он уже мишень. Значит, думать нечего. Фуражку поглубже, пусть козырек лицо защитит. А вдруг рама открыта? Рама подалась тихо. Ну, еще немного. Еще. Скрип резанул по нервам. Рывок. Выстрел. Посыпалось разбитое стекло. Поздно, он уже на полу. Выстрел. С грохотом падает дверь в комнату. А из темноты по двери трах, трах, трах. Вскрикнул кто-то. И снова трах, трах. Ударили по лицу щепки. «Побьет ребят, сволочь», — мелькнула мысль. И по выстрелам из пистолета три раза. В темноте грузно упало тело. Металлически стукнул о пол пистолет. «Свет!» — скомандовал Эвальд. Под потолком вспыхнул розовый хрустальный фонарь. В свете его, неприлично интимном, совсем не таком, как должно было быть, Эвальд увидел поваленную светлую мебель кокетливой женской спальни. И человека увидел, сидящего у стены и глядящего на него ненавидящими глазами. Рядом валялся большой тяжелый кольт. Человек застонал, но на губах у него запузырилась кровавая пена. Он потянулся к оружию. На руке синели два меча и морда льва между ними. «Егерс», — тяжело дыша сказал Кукер, — «ни к чему ему теперь эта машинка». Он подошел, поднял пистолет, вынул обойму и выщелкнул на ладонь один единственный патрон. «Сволочь!» — сказал он глухо. 11 штук выпустил. Леуса насмерть. Крылова ранил. «Срочно машину врача!» — приказал Эвальд. «Ну что, Филя, как твое мнение?» Соснин постучал пальцем по черепу. «Молчит? Не хочет ничего донести до нас. Вы молодец, Эвальд. Крест, бывший фашистский палач. На Саарема он лично расстрелял председателя исполкома Германа Талу, милиционера Германа Лембера и женщину Сальму Сит. Да разве только их? Он в крови по уши. Не удалось взять целым, огорченно проговорил Эвальд. Да, жаль, конечно. Но мы не вправе терять людей. Кстати, как он попал в квартиру? Глупо очень. Там стена старого дома прямо к сараю примыкает. В ней галерея. Можно спокойно попасть в сарай. Он так и сделал. А люди наши стояли вокруг забора. Зачем он приходил? Думаю, за золотом или деньгами. Мы нашли тайник. В нем одну лишь тридцатку. Из той партии. Вы говорили с ним? Молчит пока. Там доктора стараются. Соснин поднял трубку и набрал номер. Сергей Степанович, Соснин побеспокоил. Как там наш клиент? Ага, вот как. Неплохо, конечно, стреляет. Так у нас работа такая. А что с Крыловым? Вот и замечательно. Порадовали вы нас. Значит, можно? Отлично. Соснин положил трубку, посмотрел на Эвальда. Медицина разрешает поговорить с вашим крестником. Пошли. Они вышли из кабинета, прошли длинным коридором мимо дверей, наполовину закрытых матовыми стеклами, с круглыми эмалированными табличками номеров. «Странно», — сказал Соснин. «Здесь, в этом здании, много лет располагалось наше посольство, а у меня коридоры эти почему-то ассоциируются с гостиницей». Эвальд ничего не ответил. Он просто никогда не думал об этом. Вообще подполковник поражал его. Эвальд никак не мог понять, откуда у этого человека столь нестандартное мышление? И не потому, что он заговорил о гостинице. Здесь как раз все совпадало. Действительно, коридоры, наркоматы чем-то напоминали ее. Другое, совсем другое поражало Эвальда. Соснин видел мир совершенно по-своему. Своеобразие его видения заключалось в необыкновенном даре художественной деталировки. Он мог взять из пепельницы скомканный окурок и рассказать о характере человека, курившего папиросу. Причем в большинстве случаев портрет, нарисованный им, почти всегда совпадал. Так мыслить, по мнению Эвальда, мог только человек глубоко одаренный. На лестнице они почти столкнулись с подполковником из отдела кадров. Эвальд видел его несколько раз, но фамилии не знал. «Товарищ Соснин», — с неуловимым акцентом сказал подполковник, «мне бы хотелось поговорить о странных взаимоотношениях, сложившихся у вас с товарищем Лембитом». «Странных?» — удивился Соснин. «Странных — это сказано мягко. Я бы пошел дальше и определил бы наши отношения как нетерпимые». «Товарищ Соснин», — укоризненно покачал головой подполковник. «Товарищ Соснин», — повторил он, — «мы не можем терпеть никаких разногласий в нашем ведущем и самом серьезном отделе». «Дорогой товарищ Крик», — усмехнулся Соснин, — «мы, кажется, нашли не совсем удачное место для выяснения отношений. Поймите, я лично, как Соснин Игорь Дмитриевич, ничего не имею против майора Лембита. Но как начальник ОББ я хотел бы видеть своим замом человека, имеющего оперативный навык. Тем более, как вы изволили заметить, Наш отдел самый серьезный. Но давайте к этому разговору вернемся чуть позже. А пока нас ждет дело».